еще два концерта и улечу в Сталинград. Все нахожусь под впечатлением Овода. Книжку «Талейран» я уже читал раньше, но самое ужасное то, что я забыл ее в самолете. Не знаю, что я скажу НГ. Вспоминаю свой дом, жену и доченик. Пока еще не скучаю. Абрам сегодня идет на базар, может, что-нибудь принесет. Вчера надел фрак, спел концерт и почувствовал себя в старой, привычной шкуре. Нет, положительно, кино — каторжный труд. Насколько неизмеримо легче петь концерт? Конечно, больше одной картины в год играть нельзя. Разве только если попадется очень уж интересная роль. Вот и все, что можно написать из этого города. Больше писать нечего. Да, один шутник написал две глубоко проникновенные строки, которые, несомненно, войдут в историю нашей теперешней жизни. «Сижу я с истрадавшимся лицом над выеденным мною же яйцом». До свидания, Саша. Сталинград, 18 марта 1955 года. Лилечка, сегодня туман, такой густой, что из окна не видно улицы. Хорошо, что мне не надо лететь, а то бы я волновался. Вчера был первый концерт в Сталинграде. В рабочем районе Бекетовка, где тракторный завод. Я очень сомневался в своем успехе, да и вообще в необходимости своих концертов для такой аудитории, но успех был огромный и трескучий. Значит, нужно? С первой песни «Пред ликом Родины» и до конца концерта внимание и восторг не ослабевали ни на мгновение. Я пел, не жалея себя, после концерта на улице меня ждала толпа. «Почему вы так долго не приезжали?» — спрашивали меня. «Приезжайте еще к нам почаще». Так был перешагнут мой долг Сталинграду. Я уже не буду волноваться сегодня и дальше. Тут есть знаменитый дом Павлова. Этот дом 57 дней держал маленький отряд в 10-12 человек под командой сержанта Павлова. Дом был стратегически важен, и его нельзя было отдать, и он его не отдал. Под конец их осталось 3 человека. Он уже отстреливался лежа, немцы не смогли взять его. Первый дом, который восстановили сталинградские женщины, был этот дом. Сержант Павлов остался жив, он где-то председатель исполкома. Каждую годовщину Сталинградской битвы он приезжает сюда по приглашению города. Этот чудо-дом знает весь мир, все делегации о нем спрашивают. И очень глупо, что его оштукатурили и привели в порядок. Его надо было оставить таким, каким он был, израненным снарядами и шрапнелью, насквозь простреленным героем. В назидание потомству сюда со всего света приезжают люди, и жаль, что все уже убрали и подчистили. Нечего показывать. Всюду мемориальные доски, здесь было то-то, этого мало. Кое-что надо было оставить в неприкосновенности. Город большой. Он растянулся по течению Волги на 70 километров в длину, поэтому концерты мои в городе, но ехать надо по 20-30 километров. Знакомых у меня тут нет, были здесь Минари и Мунцев, но уже давно уехали в какой-то Норильск, новый город. Купил дочкам альбом Сталинграда и открытки для школы. Делаю уколы и чувствую себя неплохо. Как подвигается твоя работа, Пекочка? Напиши мне в Горький. Хотя нет смысла, я там пробуду недолго и домой. Как мои писендрулики? Дерутся, а главное, по радио. У вас там 0 градусов? Боюсь, что потолок опять течет. Позвоню тебе из Куйбышева. Ну, пока до свидания. Целую тебя и дочулей крепко. Твой Саша. Киев, 15 мая 1955 года. Доброе утро, Лилечка. Сегодня воскресенье. На улицах тепло, солнце, весна. Как прекрасен Киев. Вчера бродил по городу. Вишни в таком цвету, что деревьев не видно, яблони, груши, каштаны цветут белыми свечами.